Глава 24. Два — это к драке. Мика пришла в себя от боли в спине. Поясницу ломила, а правую руку Мика не чувствовала. Попробовала пошевелиться, больнее не стало, а рука просто затекла, неудачно подвернутая под спину. Сбоку что-то закопошилось. Мика повернула голову и чуть не закричала. Над Кёко, которая все еще лежала без сознания, навис огромный серый краб высотой с крупную лошадь. Он дергал клешней ее косу и шевелил глазами каплями, будто примиряясь, какую часть тела откусить первой. Вокруг лежали все те же гигантские кости и кости поменьше, явно принадлежавшие каким-то животным. Оказалось, дно пещеры глубже, чем Мика предполагала. Из-за тазовой кости размером с дом выскочил Ицуки, стуча друг от друга двумя черепами, судя по виду, человеческими. Краб испуганно отпрянул от своей добычи и вскинул клешни, готовый защищаться. Мика встала, чтобы подбежать к Кёко, но замерла, заметив, что среди костей прячутся десятки таких же крабов, серых, с поросшими шипами, панцирями и клешнями. Пока они опасались приближаться, но кто знает, возможно, это только вопрос времени. Ицуки показал что-то Мика, но руки были заняты черепами, и она ничего не поняла. Хотя, будь руки у него свободны, ситуация вряд ли бы изменилась. Мика подбежала к Кёко, спотыкаясь о кости и камни, и осторожно осмотрела ее тело. На щеке краснела широкая ссадина, а на затылке нашлась довольно неприятного вида рана. Кровь пропитала волосы и медленно капала на пол. Ицуки снова постучал черепами, и крабы юркнули обратно за кости, из-за которых выглядывали. «Ицуки, что?» — начала была Мика, но Ицуки приложил палец к губам. Вдалеке что-то затрещало, и послышался рык, от которого завибрировала земля. Крабы присели, закрываясь клешнями. Точно! Гигантский скелет обезьяны. Похоже, он все еще их искал. Ицуки вручил черепа ничего не понимающей Мика и, торопливо сказав что-то, запрыгнул на ближайшую кость, с нее на следующую, явно намереваясь уйти. «Эй, ты куда?» — шепотом зашипела Мико. «Ицуки!» Но тот уже скрылся из виду. Крабы тут же с любопытством выглянули из своих укрытий. Мико сложила черепа на землю и попыталась растолкать Кёко, но та никак не реагировала. Крабы сделали несколько шагов к ним, шевеля клешнями и пуская пузыри изо рта. «Интересно, сколько они не ели?» Все кости вокруг выглядели идеально белыми, обглоданы подчистую. Выругавшись себе под нос, Мика подхватила Кёко под мышки и оттащила к стене, чтобы крабы не могли их окружить. Окинув взглядом высоту стены, Мика удивилась, что, падая, все трое остались живы. Словно в ответ на ее мысли внутри что-то шевельнулось, и Мика удивленно схватилась за живот, который за последние 2 недели стал еще больше прежнего. Что такое? Разве еще не рано? Или, может, показалось? Внутри толкнулись снова, и у Мика от страха задрожали ноги. Она не понимала толком, что именно ее испугало. Запоздалое осознание реальности происходящего лавиной обрушилось на голову. Она носит в себе ребенка, живого, демоны бездны, ребенка! Дышать стало тяжело, сердце забилось громче и быстрее, заглушая мысли, и Мика пришлось привалиться к стене, чтобы не упасть. Не то чтобы она раньше не осознавала. Нет, демоны бездны, не осознавала. Мысль о ребенке была вторичной, тихой, ненастоящей. Она существовала в том идеальном мире Мика, который она воображала себе, когда отвлекалась от войны, от беспокойства о Райдене и от повседневных забот в небесном городе. Ребенок существовал там, где они с Райденом были счастливы. Он обитал в их будущем доме и гулял по их заново разросшемуся саду, но в реальности Мика старалась о нем не думать. Из оцепенения Мика вывел заскрежетавший клешнями краб, осмелевший достаточно, чтобы подобраться ближе. Она вздрогнула, стряхнула ступор и подхватила с земли черепа, которые оставил Ицуки. Постучала им перед крабом, и он снова отпрянул, недовольно вскинув клешни. Но зато другой краб, наоборот, сделал несколько шагов навстречу. Кажется, голод постепенно брал верх над испугом. Краб подошел еще ближе, Мика застучала громче. Краб остановился, но не отступил. Его сородичи тоже набрались храбрости и начали огибать Мика по дуге. Поняв, что черепа больше не пугают чудищ, Мика швырнула их в ближайшего краба и выхватила меч. То гигантские пауки, то скорпионы, змеи, теперь крабы, пробормотала она себе под нос. Водились бы у нас такие крабы, мы бы голода не знали, если бы выжили. Краб потянулся клешнёй к Кёко, но тут же получил по ней лезвием. Когда клинок отскочил, не навредив ему, Мика даже не удивилась. Придется искать слабое место. Глаза, рот, сочленение лап. Только вот как туда дотянуться? Крабье кольцо сжималось, они совсем перестали бояться. Мика размахивала вокруг себя мечом, как палкой, чтобы хоть как-то держать их на расстоянии. «Ицуки!» — позвала она тихо, но никто не ответил. «И куда он сбежал?» — вдалеке слышали шаги скелета стражника. Клешня сомкнулась над головой Мика, она чудом успела присесть. А потом в воздух расколол вопль Кёко. Она пришла в себя, но краб, схватив ее за штанину, поволок к себе. Мика подскочила к ней и с размаху отсекла ткань. Краб разочарованно зашевелил челюстями, а Кёко вскочила на ноги и отбежала в сторону. «Ты мне чуть ногу не отрезала!» — завопила она. «Тише, а то...» — договорить Мика не успела. Земля под ногами затряслась под весом стража, который стремительно приближался к ним, распинывая и кроша кости своих собратьев. Мика дрожащими руками загнала меч обратно в ножны, и они с Кёко, переглянувшись, бросились бежать. Крабы кинулись в рассыпную. «Я перекинусь!» — крикнула Кёко, перекрикивая грохот шагов. «А ты забирайся мне на спину!» «Что? Нет, я не удержусь! Ты уж постарайся! На двух ногах мы от него не убежим!» Кёко оттолкнулась от земли и в прыжке обратилась в волчицу, едва ли не больше крабов. Вспыхнули два огненных хвоста, освещая зловещий полумрак кладбища. Страж взревел прекрасно. Теперь они стали настоящей очень яркой мишенью. Но менять план было некогда, и Мика вскочила на спину волчицы, изо всех сил сцепившись в шерсть на загривке. Когда Кёко рванула с места, пришлось крепче обхватить коленями ее бока, чтобы не упасть. Она мчалась вперед, ловко лавируя между костей, прижимала уши к голове и ловила носом запахи. Огромный череп ударился о землю, поднимая грохот и разбрасывая другие останки. Страж начал метать в беглецов снаряды. Кёко ловко увернулась, запрыгнула на упавший череп, с него на другую кость, выше, царапая когтями бугристую поверхность, взбежала по изогнутому ребру и выпрыгнула наружу из пропасти на узкий уступ, по которому они шли до того, как провалились вниз. Мика, наконец, увидела стража. Он медленно поворачивался в их сторону, замахиваясь костлявой лапой, сжимавшей еще один череп. Ицуки нигде видно не было. Кёко ускорилась, направляясь к высокой платформе, скрывавшей выход из пещеры. Минуя ступени, она прыгнула. Но не рассчитала своих сил. Зацепилась за край платформы и, заскулив, заскользила вниз. Мика закричала, опрокинувшись назад и не сумев удержаться на ее спине. Костлявая лапа перехватила их в полете и, чудом не переломив им позвоночники, зажала в ладони, но Мика оглянулась. Обезьяна же была далеко. Их две? Почему их две? Один скелет стоял прямо у платформы, второй подбирался к нему, явно настроенный на драку. Мика в ужасе посмотрела на того, что держал ее и скулящую Кёко. Скелет заревел, демонстрируя противнику клыки. Вернее, один клык. Второй был обломан почти у самого корня. «Это что, та самая белая обезьяна, у которой Мика забрала кость?» Две обезьяны столкнулись, оглушительно загремев костями. Лапа, удерживающая Мика и Кёко, взметнулась ввысь, и белая обезьяна налетела спиной на платформу. Загремели камни, платформа обрушилась. Еще один удар. Белая обезьяна увернулась, но кулак второй обезьяны угодил в стену, спровоцировав новый обвал. Выход из пещеры завалило, отрезая единственный путь к спасению. Мика накрыла голову руками и зажмурилась, спасаясь от пыли и камнепада. Белая обезьяна с размаху ударила противника по макушке. Тот в ответ схватил ее за ребра и с треском вырвал два из них из грудной клетки. Белая обезьяна налетела на врага, прошибая его плечом, повалила на землю. Лапа разжалась, выпуская Мика и Кёко, удивительно осторожно для такого большого существа, и обезьяны снова сцепились, разрывая друг друга на части. К Мика подскочил непонятно откуда взявшийся Ицуки, дернул за руку, помогая подняться, торопливо жестами показал что-то Кёко. Волчица, проследив за его руками, решительно кивнула. Ицуки ловко взобрался ей на спину и втащил за собой Мика. Обезьяны ревели, продолжая ожесточенную схватку, а Кёко со всех ног неслась прочь туда, куда указывал Ицуки. Кёко предупредительно гавкнула, и Ицуки пригнулся. Мика едва успела сделать то же самое перед тем, как они ворвались в узкую расщелину. Послышался плеск, Кёко наступила в лужу и замедлилась. В расщелине было темно, никаких кристаллов. Светились только огненные хвосты, немного освещая путь, но больше бросая густые тени ровно туда, куда они шли. Кёко замедлилась и принюхалась. Зарычала, поднимая хвост выше, чтобы осветить полчища крабов у них на пути. Эти были меньше своих собратьев, размером со среднюю собаку. Испугались огня и расступились, насколько позволяло узкое пространство. Щелкали клешнями и скрежетали, надеясь напугать Кёко в ответ. Продолжая угрожающе рычать, Кёко двинулась дальше. Запахло водорослями, а редкие всплески под волчьими лапами превратились в постоянный шум воды. И, кажется, чем дольше они шли, тем ее становилось больше. «Это что?» — с опаской спросила Мика, глядя на отражение огненных бликов в воде. «Прилив?» — Кёко дернула ухом и зарычала так, что Мика готова была поклясться, что она крепко выругалась. Ицуки бодро закивал и жестом, который поняла даже Мика, призвал ускориться. «Если прилив застанет их в этой узкой расщелине, выбраться уже не получится». Кёко остановилась и оглянулась, как будто предлагая вернуться, но Ицуки покачал головой. Похоже, он думал, что вернуться они не успеют. Клацнув зубами, Кёко рванула вперед. Вскоре зашипели и потухли хвосты, пришлось двигаться прыжками, чтобы справляться с потоком воды, который добрался волчице до груди. Без хвостов стало совсем темно, и Мика надеялась, что волчье зрение позволяло Кёко хоть что-то разглядеть. «Может, нам слезть? Тебе будет легче?» — спросила Мика. Но ни Кёко, ни Ицуки не смогли ей ответить так, чтобы она хоть что-то поняла. «Вот же! Надо уже выучить этот язык жестов!» Кёко пыхтела, сражаясь с потоком, а когда вода поднялась еще выше, Мика просто смыла с ее спины. Пришлось плыть, а плавала Мика так себе. В полной темноте, на ощупь, быстро перебирая конечностями. Тяжелые хакамы мешали ногам двигаться, то и дело цеплялись за выступающие камни и тянули вниз. «Держи голову над водой», — напоминала себе Мика, вытягивая шею, но то и дело ныряла вниз, глотая обжигающую соленую воду. Она старалась не думать о страхе, который сковывал позвоночник и мешал дышать. Он мог помочь ей только умереть, а умирать Мика не хотела, и потому, стиснув зубы, продолжала упорно грести. Вода подняла их к самому потолку расщелины. Острые сталактиты делали оставшееся пространство похожим на клетку. Мика отчаянно хваталась за прутья, протягивая себя вперед. Ее направляло шумное дыхание волчицы. Теперь голову приходилось держать над водой, почти упираясь носом в потолок. Мика стремительно выбивалась из сил. Страх, который Мика отгоняла так успешно, захлестнул ее, будто только и ждал, когда же она даст слабину. Дыхание стало быстрым и поверхностным. Сердце замирало от навязчивых мыслей о том, что Мика вот-вот пойдет ко дну. Сколько ей осталось вдохов, прежде чем вода накроет ее с головой? 10? 20? Даже если и 100? Просвета впереди видно не было, а из-за шума крови в ушах Мика перестала слышать Кёко, окончательно потерявшись в темноте. От сковавшего ее тело ужаса Мика на мгновение ушла под воду, захлебываясь, распахнула глаза и увидела едва заметный просвет впереди. «Выход? Демоны, бездны, отсюда есть выход!» Мика заработала руками быстрее, поднимая себя над водой, и загребла вперед из последних сил. Вытянула руку, и ее перехватил за запястье Ицуки, подтягивая к себе, подтолкнул вперед, позволяя нащупать ладонями мокрую шерсть Кёко. Мика вцепилась в нее пальцами и забила ногами, помогая волчице плыть. Свет приближался, но и вода все прибывала. Когда он стал ослепительно ярким, вода заполнила пещеру целиком. Мика успела вдохнуть полную грудь воздуха и уйти под воду вслед за Кёко. Все, что осталось у Мика, далекий свет и удары сердца в ушах. Но потом и свет начал меркнуть. Грудь распирала и жгло, Мика не выдержала и выпустила воздух, утонув в стае пузырей. Мика старалась не вдыхать, но не смогла. Вода с болью хлынула в легкие. Волчица вырвалась из-под воды, когда Мика уже теряла сознание. Мика подбросила на ее спине, и она закашлялась, плача от того, насколько сильно жгло горло, нос и грудь, обхватила шею Кёко и прижалась, насколько хватало сил. Они оказались в просторном гроте, в который забегали ленивые волны океана. Кёко подгребла к тонкой полоске берега, сбросила Мика на влажный, покрытый водорослями камень, обратилась к человеком и подбежала к кромке воды. «Ицуки!» — закричала она, прикладывая ладони ко рту. «Ицуки!» — он толкнул меня вперед, — прохрипела Мика. «Остался сзади! Вот же!» Без раздумий Кёко вытянула руки и нырнула. Всплыла в центре грота и снова скрылась под водой. Мика напряженно ждала, металась взглядом по гроту, молясь сияющей богине, чтобы Кёко появилась, и Ицуки был жив. Прилив продолжал наступать, пожирая и ту небольшую кромку суши, на которой ютилась Мика. С каждым мгновением сердце вздрагивало все тревожнее. Кёко не возвращалась. Грот утопал. «Кёко!» Мика знала, что она не услышит, но не могла больше ничего сделать, а от этого сходила с ума. Она подползла к краю. «Кёко! Ицуки!» Они не могли утонуть. «Они же не могли! Не могли же!» С громким свистящим вдохом Кёко выпрыгнула из воды, а следом за ней показалась голова Ицуки. Она безвольно болталась от каждого движения Кёко. Мика нашла в себе силы подняться и протянула руки, чтобы принять Ицуки и помочь вытащить его на берег. Прилив, кажется, остановился. Ицуки не дышал. Это Мика поняла сразу. Хватая его за одежду, она изо всех сил потянула, помогая Кёко. Та выпрыгнула из воды и тоже схватилась за Ицуки. Вместе они уложили его на спину, и Кёко кулаком ударила Ицуки по груди. «Стой, что ты?» «Надо убрать воду», — огрызнулась Кёко. «Не так же?» Мика оттолкнула ее плечом и принялась ритмично давить на грудную клетку. «Йокая убить не так просто, это лишь вода, а Ицуки — тысячелетний йокай. Он не может так легко умереть. Йокаи так не умирают!» Вода хлынула изо рта Ицуки, он закашлялся. Кёко радостно вскрикнула, и они вместе с Мика перевернули его на бок, помогая избавиться от лишней воды. Едва придя в себя, Ицуки что-то показал Кёко, и она вскинула встревоженный взгляд на Мика. «Кость, у тебя?» Охнув, Мика стащила с себя дорожный мешок, который только чудом не потеряла по дороге, и облегченно выдохнула. Кость была на месте. Ицуки довольно улыбнулся и прикрыл глаза, все еще пытаясь восстановить дыхание и перестать кашлять. «Что это было?» — спросила Кёко. «Там, внутри, эти жуткие скелеты». Ицуки зашевелил пальцами. По мере того, как менялись его жесты, лицо Кёко вытягивалось и бледнело. Мика с замиранием сердца ждала перевода. Говорит, что духи обезьян почему-то не разрешили забрать кость, поэтому проснулся стражник. Возможно, ошибся Ицуки, а возможно, духи просто не пошли ему навстречу. Но Ицуки знал заклинание, которое помогло разбудить белую обезьяну, чтобы она защитила того, у кого ее кость. Вернее, она защищала свою кость. Повезло, что Мика не показалась ей угрозой. «Ты в своем уме, Ицуки?» — завопила она. «А если бы показалось? Что значит большая обезьяна страшнее человека? Да мне плевать, что не было другого выхода. Ты мог нас всех убить. И только попробуй сказать, ну не убил же. Такие тупые фразочки я могу спустить Райдену. Тот умом не блещет, но ты...» Мика прыснула. Захохотала, откинувшись на увитый тиной камень. Кёко и Ицуки взглянули на нее с удивлением, а потом тоже засмеялись. Они в безопасности. Они выбрались. Это стоило радости. Стоило смеха и общего веселья, бездумного и громкого, впервые за долгие недели. И Мика хохотала вместе с ними, заливалась от чистого сердца, отпуская страх, боль и тревоги. Они заслужили это. И Мика позволила себе смеяться сегодня, потому что завтра может отнять у них все.